Глава 21. Похлебка удалась. Густая, наваристая, пряная, с запахом дымка. Но трапезничали путники без аппетита и в полном молчании. Далиль то и дело проверял, дышит ли сестра, щупал лоб, гладил по щекам, укрывал получше. Явор мрачно поглядывал на них. От бессилия что-либо изменить чародея чуть наизнанку не выворачивала. Казалось, что Асма крепко спит. Девушка ни разу не шелохнулась, не изменила позы, но лицо ее было безмятежным. Теплый отсвет огня придал ее природной смуглоте еще более глубокий оттенок темного золота, будто лик Асмы изнутри сиял. От черных ресниц на щеках лежали длинные тени, и вдруг показалось, что это из-под сомкнутых век подруги слезы текут. Странные слезы, темные, как воды зимней реки. Яромира вздохнула судорожно и постаралась прогнать жуткие мысли. А тем временем совсем стемнело, и надо было всем устраиваться на ночлег. Забегавшаяся млавка быстро отключилась, и Яромира подумала, глядя на нее, что ребенку, наверное, в чем-то проще переносить такие испытания. Дети еще умеют некоторые вещи принимать за игры, особенно если рядом люди, которым веришь, которые защитят. «Далиль, я охранный круг выставлю», — сказал Явор, поднимаясь. «Спать будем поочередно. Сначала ты отдыхай, потом сменишь меня. Идет?» «Идет», — отозвался великан. «Хаяти, ты хотела мне что-то сказать? Забыла?» — спросил, повернувшись к Яромире. «Сказать?» — растерялась та. Далиль подсел к ней поближе. Смотрел ласково, но сам был хмур, а под глазами залегли черные тени. Измучился совсем, испереживался. «Еще когда от монастыря ехали, ты сказала, что в Кнышеве расскажешь о том, что силу в себе чувствуешь. В Кнышев мы не попали, потом совсем загнались, а вопрос-то важный». Далиль взял руку Яры в свои ладони, сжал слегка, словно согревая. «Не знаю, важный ли», — зябко поежилась вдовка. «Это как-то с ним связано». Она вытащила из закрепленных на поясе ножен веретено. Вспомнила я, как в доме Рего в Кнышеве коловертыши мне про веретено все твердили. А еще Жизнобуд шепнул, что пустые ножны носить нельзя, и что есть у меня праведное оружие. А нож-то отцовски украли, другого нет. Вот я и...» Она неуверенно повертела в руке веретено. «Думаю, правильно ты все поняла и сделала». Далиль кивнул крупной головой. «Помнишь, как ты первый раз с болот сбежала? За Явором отправилась через зачарованные топи. Прошла их и его отыскала. Поверь, Хаяти, далеко не каждый смог бы такой путь осилить. Тебе твой дар путеводный помог». Яромира дыхание затаила, слушая Далиля. «Явором?» — вдруг осенила вдовку. «Ты знаешь его настоящее имя?» «Я давно его знаю, Хаяти. И встретились мы, когда он еще сто личин не носил, только явором и был, голенастым пацаненком. Он другом и братом для нас с Асмой стал. Благодаря ему мы перестали скитаться по землям и обрели безопасный дом, хоть и на болотах. При случае передай ему мои слова. Нет ни в чем его вины. Всего предвидеть никто из нас не мог. И Асма права. Пришел конец нашему болотному житью-бытью. Время идти дальше». Он замолчал, опустил голову, уставился на снег под ногами. Смоляные волосы выбились из-под шапки и закрыли лицо Далиля. Яромире захотелось протянуть руку и убрать черные пряди, но она не решилась. Засунула веретено обратно в ножны. Да, это и есть ее праведное оружие. Оно тогда ниточку прямо от сердца потянуло и вело ее сквозь туман и топи к Явору. И теперь должно помочь им новый путь указать от прошлого, от всего оставленного позади, к чему-то новому, безопасному. Где все они будут вместе, где найдут покой и счастье. «И я хочу тебе признаться», — заговорил хрипло Далиль. «Вместе будем или разойдутся наши дороги. Но хочу, чтобы знала ты кое-что важное». Яромира сглотнула, не в силах ничего ответить. «Не вопить же! Нет, не надо признаний!» Недавно выкрикнула в отчаянии неправду, а теперь жалела, что обмануться и обмануть хотела. Бросила важные слова на ветер. Но прятаться от себя больше нельзя. По спине вдовки вдруг словно искры пробежали. Или эта охранная магия в силу вступила, или взгляд чародея сквозь шубу прожигал. Чуяла Яра, как парень, творя заклинание, посматривал на нее с Далилем, сидевших бок о бок. «Не смотри на меня так, Хаяти!» — произнес глухо Далиль. И такой болью отдавали его слова, что у вдовки в груди словно раненая птичка забилась. «Я не враг тебе, никогда им не был и не стану. Люблю тебя. Как только умею любить, люблю. Но знаю, что ты любишь Явора. Всегда его любила. И другого тебе не нужно. Я не встану между вами». «Далиль», — прошептала она. Жгучие слезы застлали глаза. «Ты дорог мне. Все, кто сейчас расположился возле этого костра, — моя семья. Больше нет у меня никого дороже на земле. Но ты прав. Я люблю Явора. Даже когда забыла все, сердце помнило и тянулось к нему. Прости, если дала надежду». «Не сокрушайся, Хаяти, не надо». Далиль вскинул голову и посмотрел на небо. Пока он молчал, Яра дрожала, как в ознобе. «Я чувствовал, что не та у тебя ко мне любовь. Хотел бы надеяться, но теперь знаю, что могу оставить тебя с Явором». «Оставить? Куда ты собрался?» «Кто знает?» — пожал он могучими плечами. «Я ведь еще повиниться перед тобой должен, Ярра». «В чем виниться? Вы с Асмой мне жизнь спасли». «Послушай меня, милая, важное скажу». Он словно на краю пропасти стоял. «Не могу не сказать. Давно должен был признаться. А еще лучше, прежде чем делать что-то, все тебе рассказать, позволение твоего спросить. Но не спросил и вовек виновен перед тобой». «О чем ты говоришь, Далиль?» У Яры затряслись губы, и что-то нехорошее заворочилось в душе. Непреодолимое предчувствие, как осенью в поляне перед набегом поджигателей. Вот всегда так, только покажет судьба вершину горы, над которой заря встает, а потом пнет со склона, да посильнее, чтобы катиться кубарем до самого дна. «Из-за меня демоница во снах тебя мучает». Слова дались ему непросто. «Когда ты ничего не могла вспомнить, я хотел помочь. Понял, что душа твоя мечется, тянется куда-то, но не ко мне. Из памяти дорогое тебе исчезло, но в сердце-то осталось». Он с какой-то бесконечной жаждой всмотрелся в ее лицо, и Яра поймала его взгляд. В груди жаром полыхнуло, но глаз она не отвела. Ведь недавно еще сама искала в нем целый мир, не помня, что заключен он в другом человеке. «А потом явился Риго. Он не знал, где ты. Удивился сильно, что у нас ты оказалась, и рассказал, как память потеряла». Далиль глубоко вдохнул морозный воздух, выдохнул густой туман. «Это я в твои сны Тайгучу впустил». «Тайгуча!» — прижав пальцы к губам, прошептала Яромира. «Вот теперь все встало на место. Трактир лесной, стерва рыжая, разбойничье логово в горах, Запятское ущелье, черная тварь с каменной кожей, ужас, от которого кровь в ледяную водицу превратилась, свист хлыста со змеиными головами на конце, а дальше тьма непроглядная». Яромира на миг перестала понимать, где находится. Забытая обрушилась камнепадом и завалила голову, не пролезть, не разобрать. Вдовка словно второй раз все переживала. Хотела вскочить и помчаться в укрытое ночной тьмой поле, закричать там во весь голос, то ли от отчаяния, то ли от какого-то странного облегчения. «Только демоница и могла вернуть то, что отняла», — звучал откуда-то издалека хриплый голос Далиля. «Для этого либо к Тайгуче снова на поклон идти, либо открыть ей дорогу в сны. Что я и сделал без твоего ведома, Хаяти. Знаю, что недостойно мое деяние прощения, но прости меня». «Да не за что тебя прощать, Далиль», — тихо отозвалась Яромира, когда снова смогла свободно дышать. «Если иначе никак память не обрести, то правильно все ты сделал. Сама я в то ущелье пошла, никто меня туда силком не тащил. Про Тайгучу не помнила, а если бы вы сказали о ней, то не поверила бы. А ты меня вернул, жизнь мою на место поставил». Далиль медленно помотал головой. «Ты не понимаешь, Хаяти», — горько проговорил он. «Это как вечная зараза. Стоит с нечистью однажды связаться, и уже не отделаешься. Чародейство оно такое. Тянет соки, лишает человечности. Потому люди с ворожбой связанные и создают волшний. Не только ради неуязвимости и прочих колдовских благ, а еще чтобы часть себя в неприкосновенности сохранить. Кто-то свет отделяет, а кто-то тьму. — У тебя тоже есть волшень? — неуверенно спросила Яромира. — Да. Далиль как отрубил, ясно давая понять, что говорить об этом не расположен. — Так, может, веретено мой волшень, раз и у меня какой-никакой дар есть? — раздумчиво проговорила вдовка. — Сновидение, Ярра, и сила путеводная — это могучие дары. Ты не бойся их, а прислушивайся. — Но почему-то Игуча в сны приходит. Она же не по части ночных кошмаров, ее швеей кличут. — Ты, Игуча, жестокий демон правды, властительница страхов и секретов людей и прочих существ. — не сразу заговорил Далиль. — Ее боится и ненавидит самая поганая нечисть. Даже обитатели Нави связываться с демоницей не желают. Все она могла выведать. Всегда чуяла ложь и... На ночь глядя страшные сказочки рассказываешь, друг. Привычной колкой ухмылочки в голосе Явора не слышалось. Парень подошел к ним и уселся на торбу с сеном рядом с Яромирой. «Правду рассказываю, друг, про то, что я-то Игучу в сны Яры впустил». «А я сказала, что он правильно сделал», — добавила вдовка. «Правильно, не то слово», — недобро выдал колдун. Он взял из кучки несколько тонких поленьев и сучьев, подбросил их в огонь, тут же с жадностью охватившие деревяшки. Костер запылал жарче, стремительно топя снег вокруг, обнажая черную землю. «А ты сказал Яре, что теперь демоница паразитом стала? Будет кататься в голове, покуда ей не надоест. Сама она из ущелья выйти не может. А как по миру шнырять и дела свои проворачивать, если заперта в одном месте? Вот потому и лезет в чужие сны. Но только если ее туда позовут. И ведь зовут. По разным надобностям. Ты, Игуча, свои метки может только лично снять. Никому это больше не по силам». «Мы как раз об этом говорили», — бросив тяжелый взгляд сквозь ночной мрак, отозвался Далиль. «Мне кажется, в ней не только зло», — сказала Яромира. «Есть и справедливость какая-то. Она же ложь не терпит, за нее наказывает. Меня демоница в безопасное место отправила, и без ее подсказки мы бы кровь земли не отыскали». «Вот только с чего бы ей милости задарма раздавать?» Явор озвучил пришедший всем в голову вопрос. «Сроду такого за ней не водилось». «Где-то есть ее интерес», — согласился Далиль. «Если будет от интереса демоницы и нам польза, то я ее во снах и потерпеть могу», — сказала Яра. «Может, пригодится». «Смелая ты, ягодка», — буркнул Явор, вороша палкой угли в костре. «Она такая, да. За тобой через болото отправилась и в ущелье пошла». Глухим басом рыкнул Далиль. Он по левую руку сидел, Явор по правую. Яра как между двух огней оказалась. Лицо ее жаром костра обдавало, а в спину ледяной ветер дул. «Я никогда этого и не забывал», — ответил парень. «Признаюсь, хотел бы жить, как жил долгие годы сам по себе. Но когда ты исчезла, понял, что уже не смогу, как прежде». Он замолчал, и какое-то время тишину нарушал только свист ветра и потрескивание поленьев в костре. Асма и Млавка спали, каждая в своем мире грез сейчас путешествовала. Мшица перебралась обратно к девочке и свернулась клубочком у нее под боком. Трое бодрствующих путников расходиться не спешили. Так и сидели, глядя на огонь. «Я люблю ее, Далиль, и тебе Ярку не отдам», — заявил вдруг Явор. «Никому не отдам тебя, ягодка, слышишь?» «Ох, родственничек, потешный ты какой! Угораздило же тебя влюбиться!» Яромира вздрогнула всем телом, прижала руки к груди. Явор и Далиль разом вскочили на ноги и заозирались. Все трое пытались понять, откуда раздался голос, походивший одновременно на змеиное шипение и на скрежет и клацанье камней.